Глава 31. Тело касается горячий воздух, пахнущий раскаленным металлом и углями. В черепе сверкают искры сознания, будто высекаемые ударами кремня о кремень. Орландо застонал и с натугой поднял веки, оглядел прямоугольный застенок, жаровню перед собой, забитую пунцовыми углями, из которых торчат железные прутья. Рядом стоит истекающий потом толстяк в кузнечном переднике. Насвистывая под нос, поправляет кожаные рукавицы. Орландо опустил взгляд и только сейчас осознал, что абсолютно голый. Руки раскинуты в сторону, натягиваемые цепями, спина прижата к холодному камню. На ногах деревянные колодки со свинцовыми грузами. Кожа на груди покрыта розовыми полосами едва заживших ран. «Какой чудесный день! Работать мне не лень!» Мурлычет под нос толстяк. Закончив с рукавицами, взял один прут и поворошил угли. К потолку взметнулись оранжевые искры, похожие на рой мошкары. Палач довольно прицокнул языком и поднял раскаленную железку на уровень лица. Плюнул и широко улыбнулся, заслышав короткое злобное шипение. «Правда хороший?» — просипел Орландо над треснутым от жары голосом. «Что-то незаметно». Толстяк развернулся, едва не выронив прут. Улыбка расползлась на половину лица, открывая желтые зубы с черной каемкой у десен. Шагнул к пленнику, поигрывая железякой. Раскаленный конец смазывается в спертом воздухе, оставляя исчезающий шлейф. «Разве? День великолепен, дружок. Впервые я могу так долго с кем-то веселиться». «Чего?» «Обычно люди мрут спустя пару дней. Женщины держатся дольше всех. Удивительно. А вот мужчины сплошное разочарование. Хуже только дети и старики». «Но ты... о, ты другое дело. На тебе так быстро заживает, что я не успеваю придумывать, что делать дальше». «А я смотрю, ты любишь свою работу». «Конечно. Как можно не любить свою работу? Зачем тогда вообще работать? Человек, пашущий на нелюбимой работе, глупец. Был у меня приятель, так он вот выбрал работу не по сердцу. И знаешь что?» «Что?» «Помер. От нелюбимой работы». «Ну, почти, в подворотне зарезали». «Какая поучительная история», — пробормотал Орландо, тайком напрягая руки и проверяя кандалы на прочность. «А то, любил бы работу, так задерживался бы на ней, как я, и не попал в тот переулок». «Дай воды, а то в горле пересохло». Толстяк активно замотал головой, подкрепляя все это взмахами свободной руки. «Не положено, у нас тут пыточная, значится, тебе положено страдать». «А как мне тогда от боли кричать?» — притворно поразился Орландо. «Ты же слышишь, едва говорю». «Да, и то верно. Если преступник не кричит, значит, я плохо работу делаю. Непорядок». Палач вернул прут в жаровню, тяжело переваливаясь с ноги на ногу, удалился из-за стенка. За дверью раздались неразборчивые голоса, зашумели шаги, и вскоре толстяк вернулся с ведром. Походя выплеснул на пленника половину. Орландо застонал и обвис в цепях. Толстяк подошел вплотную и позволил напиться. Парень жадно глотает, вода стекает по подбородку на грудь, плещет на пол. Закончив, склонил голову, тяжело дыша и фыркая. Палач отставил ведро, вернулся к жаровне, начал ворошить угли, напевая под нос. Отдышавшись, Орландо поднял взгляд и спросил. «Так вообще зачем будешь пытать?» «Работа у меня такая», — с улыбкой ответил толстяк. В голосе играют мерзкие нотки, будто объясняет умственно отсталому. «Это понятно, но ради чего? Что хочешь узнать?» «Халиф велел пытать, а остальное меня не интересует». «Ясно», — пробормотал Орландо, взглянул в глаза палача и сказал. «Хороший ты человек, честный, трудолюбивый». «Да, я такой», — ответил толстяк, лучезарно улыбаясь. «Тебя убью быстро». Палач покачал головой, а улыбка померкла. Прошипел, отходя к массивному столу в другом конце комнаты. «Хорохорься, хорохорься. Мне вот всегда было интересно, как долго человек выдержит раскаленные иглы под ногти. Вот сейчас и проверю». Вернулся с целым набором тончайших игл разной длины и формы, от одного вида которых Орландо свело живот, а сердце заколотилось с утроенной скоростью. Палач положил иглы на край жаровни, дождался, пока кончики покраснеют, взял одну и пошел к пленнику, воркуя. «Начну, пожалуй, с мизинцев, на ногах. Как тебе идея?» Орландо не ответил, сцепил зубы и напрягся, как для рывка. Не помогло. Боль пронзила до затылка, скрутила хребет, как сочный стебель, до хруста. Вопль вырвался сам по себе, парень забился в цепях, только усиливая агонию. Палач засмеялся, потянулся за новыми иглами. Тонкий запах поджаренного мяса пронзает мозг. Спустя час Орландо потерял сознание, но почти тут же очнулся, облитый ледяной водой под булькающий гогот. Поднял голову и взглянул на довольное лицо мучителя, прохрипел: «Знаешь, я передумал, ты будешь страдать». «Слова, слова», — протянул палач, доставая из кармашка крохотные щипцы с плоскими губками. «Как думаешь, какое давление выдержит кончик пальца?» «Больше, чем твоя глотка». «Хрохорься, говорят, помогает». Кольца плавно вращаются на пальцах, боковое зрение выхватывает символы, загорающиеся в металле и сразу потухающие. Под ними кожа пронизывает холод, вгрызается в тонкие кости и растекается по телу тонкими нитями. Орландо сипло засмеялся, вперил взгляд в просящие глазки, сказал ровным от ярости голосом: «Тебе будет лучше удавиться прямо сейчас». Глава 32. Дверь заскрипела и отворилась. В камеру вошел мужчина с темно-бронзовой кожей, одетый в черную ткань и маску, скрывающую нижнюю часть лица. Шагнул в сторону и прижался к стене, не спуская с Орландо взгляда. Парень поднял голову, глухо звякнули толстенные цепи, выворачивающие руки и прижимающие к стене. На шее стальной обруч с шипами внутрь, скрепленный цепью с кандалами на ногах. Следующим в камеру вошел халиф. Орландо узнал его по башмакам с золотыми узорами. Одежда украшена драгоценностями, подчеркивает ширину плеч и узость талии. Ухоженная борода опускается до груди, а волосы зачесаны назад и влажно блестят. В каждом движении сквозит властность и уверенность. Орландо ошибался. Халиф ниже гвозденосца, даже ниже самого парня, на полголовы. Правитель остановился в двух шагах, с брезгливостью оглядел пленника и заговорил, заложив руки за спину: «Ты довольно занятный человек, пожалуй, самый интересный из всех встреченных мной. При других обстоятельствах я бы с удовольствием пригласил тебя и послушал истории о приключениях, отдыхая от государственных дел». «Лестно», — просипел Орландо. «Что мешает?» «Война. Ты, наверное, не знаешь, но на другом конце страны беснуются войска кафиров, захватывают города, вырезают население и очень мешают торговле». «Сочувствую, но я тут каким боком?» «Все очевидно. Твоя голова гарантирует мир и даже нечто большее». Орландо дернулся в цепях, а Пхасингари отошел от стены, хватаясь за кривой нож на поясе. «Раз я такой ценный, то зачем бросил меня в пыточную? Ты не находишь, что в этом есть что-то от крайней тупости?» Калиф без замаха хлестнул тыльной стороной ладони. Орландо оскалился, непроизвольно отвернувшись. На щеке появились свежие царапины от перстней. «Не забывай, с кем говоришь, червь», — отчеканил халиф, брезгливо отряхивая кисть. «С мертвецом». Новый удар куда сильнее, но Орландо только засмеялся, сплевывая кровь с разбитых губ. Начал подниматься, цепи натянулись, выворачивая плечи до хруста. Парень выгнул шею, заглядывая в глаза халифа. Шипы обруча впились в кожу, и на грудь закапала кровь. «Ты ведь знаешь, кто я. Ты знаешь, что я сделал. Не можешь не знать. Так что я даю тебе последний шанс. Отпусти нас, или умрешь, как все, кто мешает мне». Халиф ударил, вложив в кулак всю силу и вес, сверху вниз, как молотом. Ноги Орландо подкосились, и парень обвис на цепях, сверля правителя полным ненавистью взглядом. «Ты не в том положении, чтобы ставить условия», — прорычал халиф, ухватил парня за волосы и потянул. «Лучше скажи, как снять кольца, иначе пытки продолжатся. Ведь в них причина твоей живучести». «Я прав?» «Сам догадался», — прохрипел Орландо, горло перехвачено ненавистью. Аль собрал совет из мудрецов. «Я бы отрезал тебе руку, но риск слишком велик. Говори, как их снимать, иначе пытки продолжатся до приезда понтифика». Пленник зашелся смехом, лицо халифа исказило гримаса, отчего нос стал похож на истребиный клюв. Сплюнул под ноги, целясь в расшитый золотом башмак, и сказал: «О, я могу сказать, где их взял. Думаю, там еще парочка таких найдется. Хочешь знать?» «Говори». Халиф стиснул кулак до треска волос. Орландо ощутил, как целый клок оторвался. Заглянул в полное бешенство глаза и, едва сдерживая смешок, заговорил: «В славном городе Корс-Гатор, думаю, тебе известно о нем. Тамошний владыка лизал мне сапоги, прежде чем отдать кольца. А вот тебе такой чести не видать». Халиф отшатнулся, выпустив Орландо. Лицо побледнело, а гнев в глазах сменился ужасом. Из пятерни на пол выскользнул клок волос. Пленник вновь зашелся хохотом, наблюдая, как грозный владыка убегает из камеры. Голова чешется, кольца заставляют прорасти новые волосы. Много позже в камеру вошел толстяк-палач, обвешанный инструментами самого жуткого вида. Покачал головой, прикрывая за собой дверь, и сказал, поворачиваясь к жертве: «Зря ты так с халифом. Теперь тебя пытать до самого утра, а у меня, между прочим, выходной. Мне казалось, ты любишь свою работу. Отдыхать я люблю не меньше, да и семья должна видеть отца хотя бы два раза в неделю». «Сочувствую», — наигранно сказал Орландо, сокрушенно качая головой. «Ты случаем моих спутников не навещал? Второго Франка и мальчишку Слава?» протянул толстяк, скребя подбородок и поднимая взгляд к потолку. «Франк был, но он скучный. Только ноготь сорвал, он в обморок». «А мальчишка?» — рыкнул Орландо. Палач мотнул головой. «Не, детей, к сожалению, сейчас нет. Правда, у халифа гостит какой-то знатный Слав, но я его не видел». «Значит, только одного мучил», — выдохнул Орландо. «Считай, тебе повезло». «Это с чем? Убью только тебя, а семью не трону». Толстяк поджал губы, достал два мясницких крюка и двинулся на Орландо, глядя на ребра. Глава 33. Наступила ночь, Орландо ощутил это по тягучей тишине, заполнившей коридоры тюрьмы. Слышно, как за стеной капает вода, а мимо двери раз в полчаса проходит охранник. Шагает тяжело, прихрамывая на левую ногу. На поясе позвякивает связка ключей. Если прислушаться, можно различить характерный шорох ножа на штанину. Шум капель давит на сознание, терзает горло жаждой. Ребра болят, но раны затянулись, оставив рваные полосы розоватой кожицы. Орландо еще чувствует металл на костях, скользящий со скрежетом и хрустом. Следующий день обещает быть не лучше. Парень напрягся, цепи тяжело звякнули, а браслеты впились в запястье. Шипы ошейника расцарапали шею, выступила кровь. «Это будет больно», — просипел сам себе Орландо. Охранник вздрогнул, услышав приглушенный чвак за дверью одной из камер. Остановился, гадая, послышалось или что-то случилось. Приблизился к двери и рывком сдвинул заглушку окошка. Заглянул внутрь. Пленник висит на цепях, безвольно склонив голову, так что волосы сальными космами скрывают лицо. Охранник окрикнул, и пленник тяжело поднял взгляд, с явным трудом сфокусировался и сплюнул. Страж выругался и, захлопнув заглушку, побрел дальше. Ранним утром в камеру, позевывая, вошел толстяк-палач с подносом еды, крайне мерзкого вида, скорее похожий на разваренные водоросли, приправленные помоями. «Доброе утро!» — бодро рявкнул толстяк. «Как спалось? Готов продолжать?» «О, вижу, что готов. Сейчас перекусим и начнем». Он подошел, поставил поднос на пол и, наклонившись, заглянул в лицо пленника. Улыбнулся, увидев сонный взгляд и спекшиеся губы, подернутые корочкой крови. Орландо поднял голову, мотнул и спросил хрипло. «Хочешь, фокс покажу? Если понравится, освободишь меня». «Что, языком веревку в узел завяжешь?» — со смешком ответил палач, похлопывая по связке ключей. «Не, это очень сложный фокус. Ну-ка, ну-ка». Толстяк сел на корточки, накрыв колени брюхом, подпер подбородок кулаками. Орландо поочередно склонил голову к плечам, выдохнул и... Левая ладонь, влажно чмокнув, выскользнула из кандалов. Ухватила палача за ухо и рванула на себя. Тот вскрикнул, попытался отскочить, но потерял равновесие и со всего маха налетел лицом на лоб Орландо. Хрустнула, брызнула кровь. Вторая рука с хрустом вырвалась из кандалов. Ладонь сложилась в трубочку, обхватила мучителя локтем за шею, сдавила, прижимая. Палач захрипел, замахал руками, стараясь ударить в лицо. Дважды попал, но Орландо проигнорировал, усиливая давление, пока толстяк не затих и мешком не опустился на пол. В последний момент парень сорвал с пояса связку ключей, торопливо разомкнул ошейник и оковы на ногах. Повалился на пол, шипя от боли, затряс кистями, вправляя вывихнутые пальцы и сломанные кости. С тоской взглянул на миску баланды, перевернувшуюся от судорожного пинка и расплескавшую содержимое по полу. «Ну и ладно», — пробормотал Орландо, — «не больно-то и хотелось». Желудок протестующий забурчал, заерзал, вгрызаясь в ребра. Орландо поднялся, хватаясь за стену, привалился плечом и поднял ладонь к лицу. Кольца крутятся, вспыхивают отдельные символы, холод пронизывает плоть. Внутри руки двигаются жилы, осколки кости встают на места, скрепляются. Пальцы подергиваются, вправляясь с влажными щелчками. Парень зашипел, перебарывая острую боль, согнулся, прижав руку к груди. Замер, тяжело дыша, на лбу выступил холодный пот. Выждав несколько минут, глубоко вздохнул и подхватил палача под мышки. Кряхтя поднял на ноги, привалил к стене и, прижав плечом, начал защелкивать кандалы. В коридоре послышались шаркающие шаги. Орландо оглянулся на дверь, набрал полную грудь воздуха и заорал. Охранник прошел мимо. Орландо подтащил табурет и с шумным выдохом сел, блаженно улыбнулся, наслаждаясь отдыхом. Переведя дыхание, снял с фартука толстяка инструмент и положил на столик рядом. Прикрыл глаза и принялся ждать, балансируя между сном и дремой. Палач зашевелился вяло, как червяк на солнце, и тут же обзавелся скатанной тряпкой во рту. Замычал, выпучивая глаза, забился в цепях. «Я ведь предупреждал», — прохрипел Орландо. «Стоило прислушаться». Парень вслепую взял со столика нож с коротким, тонким и загнутым лезвием. Покрутил перед глазами и хищно улыбнулся. «Слушай, толстячок, у тебя еще есть шанс. Вот такой я добрый. Где мое оружие, где мои спутники? Говори, возможно, я оставлю тебя в живых. Но говори тихо, иначе...» Орландо красноречиво провел жутким острием по воздуху возле брюха палача. Свободной рукой вырвал кляп. «Я все скажу», — затараторил палач. «Франк в конце коридора. А мальчишка? Не знаю, клянусь. А меч?» «Не знаю», — захныкал толстяк. «Возможно, наверху у халифа». «Хорошо, достаточно», — сказал Орландо, провел ножом по щеке. «Можно начинать». «Ты же сказал, что отпустишь меня». «Я сказал, что возможно». Охранник втянул голову в плечи, покосился на дверь пыточной камеры. Оттуда доносится истошный булькающий вой, в котором нет ничего от звуков, издаваемых человеком. Мужчина поежился и, не оглядываясь, поплелся в каморку, где ждет теплая похлебка и койка. В дни, когда палач вот так распаляется, лучше запереться и заткнуть уши, иначе неделю кошмары мучить будут. Глава 34. Орландо вышел из камеры, прикрыв за собой дверь и сжимая короткий нож. Оглядел узкий коридор, сложенный из массивных блоков, сплюснутых и почти сросшихся за века. Через равные промежутки под потолком, над дверьми, торчат бронзовые штыри с подвешенными масляными лампами. Света от них едва хватает разогнать липкий полумрак, пахнет сыростью, песком и глиной. Каждый шаг отдается глухим эхо, умирающим через пару метров. Орландо идет, опустив плечи, прислушиваясь до рези в ушах. За дверьми в основном тишина, лишь изредка позвякивают цепи и слышится бессвязный шепот. В теле тягучая слабость, особенно сильно отдающаяся в коленях и локтях. Парень часто останавливается, приваливается к стене и, зажмурившись, переводит дыхание. Нос ловит манящий аромат мяса и тушеных овощей из другого конца коридора. Там каморка охраны, о которой говорил палач. Следует наведаться. Франк остановился перед дверью, самой простой, окованной медными полосами, с заклепками. Вместо ручки массивное кольцо, позеленевшее от времени. Но вместе хвата блестящее, будто полированное. На полу отчетливая дорожка, вытоптанная в мягком камне за долгие годы. Орландо перехватил нож поудобней, под быстрые удары, в незащищенные доспехами глотки, рванул дверь на себя и улетел внутрь. Единственный охранник дернулся на стуле и выронил ложку похлебки на колени. Воззрился на вторженца круглыми глазами и торопливо вскинул руки, распахнув ладони. «Где остальные?» — прорычал Орландо, приближаясь к нему. «Я тут один». Голос у охранника тонкий, бесцветный, кожа бледная, как у европейца, ни разу в жизни не видевшего солнца, но черты лица выдают жители песков. Одет в льняную одежду, а с пояса свисает короткий меч, наподобие римского гладиуса. Рядом с ножнами толстая связка ключей. На столе перед ним деревянный поднос с краюхой хлеба, кувшином и глубокой тарелкой мясной похлебки. «Врешь. Клянусь небом, я всегда тут один. Заключенных, считай, нет. А чтобы им разнести еду, хватит и меня одного. Палач и тот приезжий». «Еду кто принес?» «Поваренок с кухни. Мне нельзя подниматься наверх. Гарнизонные говорят, что я их пугаю». «Вот как». Орландо оглядел комнату в поисках оружия. Ничего. Голые стены, в углу койка с соломенным матрасом и одеялом. Над ней узкая бойница, через которую просачивается холодный воздух, пахнущий остывшим песком. Вторая дверь закрыта на засов. Парень жестом велел снять с пояса меч и положить на стол, мотнул головой на койку. Охранник, мелко дрожа, подчинился. Парень опустился на освободившееся место, проследил за охранником и, отложив нож, взялся за ложку и миску, буркнув. «Не дергайся, я могу нашинковать тебя, прежде чем добежишь до двери». «Охотно верю», — пролепетал охранник. Первая ложка похлебки показалась самым вкусным, что Орландо ел в жизни. Желудок жадно забился, ловя на лету новые порции лакомства, сдобренные кусками хлеба и сладким напитком из кувшина. Закончив есть, Орландо откинулся на стуле, вытянув ноги, взял короткий меч, вынул до половины из ножен и вгляделся в отражение на отполированном металле. Лицо осунулось, глаза запали, и в уголках углубились морщинки. Волосы свисают сальными космами, но за время, проведенное в темноте, к ним вернулся цвет. Подбородок и щеки покрывает плотная бородка, в усах запутались крошки, концы сально блестят. Спрятав клинок, привычным движением подвесил на пояс. Ножны царапнули по голой коже. Орландо запоздало осознал, что по-прежнему голый. «Теперь ясно, почему охранник такой сговорчивый. Ешь себе, никого не трогаешь, а к тебе врывается голый мужик с ножом. Где мои вещи? Может, на складе, я не знаю, вон там, дальше по коридору». Охранник махнул на запертую дверь и отвернулся. «Хорошо, иди ко второму франку». Винченцо оказался прикован к стене, как собака, но одетым. Поднялся, когда дверь открылась, и захохотал, увидев Орландо. «Я знал, что ты выберешься, ни на секунду не сомневался. А где этот жирный Боров? Я ему покажу, как ногти рвать». «Я ему уже все показал», — ответил Орландо, кивая на цепи охраннику. «Снимай это». Мужчина подчинился, и вскоре Винченцо с ненавистью содрал с шеи обруч, швырнул под ноги, для верности пнул в угол и почти выбежал в коридор, порывисто обнял брата. Стражник остался в камере, нервно перебирая ключи и поглядывая на меч в руках бывшего пленника. Осторожно поднял руку и, помявшись, сказал: «А вы можете меня связать? Ну и бросить на кровати. Живым, пожалуйста». Охранник остался в каморке, связанный по рукам и ногам. Не слишком жестко, но достаточно надежно. Братья вышли в коридор, ведущий к складу. Орландо идет впереди, с коротким мечом в руке, вслушивается в каждый шорох из боковых ответвлений. У одной из дверей за винтовой лестницей остановился и неуверенно толкнул. Открылась широкая комната, заставленная бочками с копьями, ятаганами и комплектами брони. Винченцо заглянул внутрь и фыркнул. «Но кто ставит оружейный склад у тюрьмы? А если заключенные вырвутся? Вот как мы?» «Не думаю, что в этих камерах до нас держали людей, умеющих обращаться с мечом», — ответил Орландо. «Да и на тюрьму не тянет. Всего десяток комнат». «Все равно. Лучше помоги искать одежду. Тут, знаешь ли, прохладно». Несколько минут поисков, и Орландо довольно вскрикнул, достав свои штаны из мешка. Переодевшись, начал рыскать по складу в поисках шпаги. С каждой минутой, сатанея и, наконец, в ярости опрокидывая бочки, вырывая дверцы шкафчиков. Винченцо перехватил руку, когда Орландо собрался опрокинуть комод, забитый плащами и повязками. Прошептал, прижимая палец к губам и заглядывая в глаза. «Тихо. Ты что, собрался всю стражу сюда приманить?» «Пусть приходят», — огрызнулся Орландо. «Может, хоть они знают, где моя шпага?» Ее мог забрать халиф. В конце концов, оружие непростое. Орландо шумно выдохнул, мотнул головой и отступил от комода. Оглядел учиненную разруху и в сердцах сплюнул под ноги. Направился к выходу, топча ятаганы. «Да стой ты!» — окликнул Винченцо, подхватывая один из клинков и вывалившийся на пол плащ. «Возьми нормальное оружие, а не эту щепку». «Мне этого хватит», — мрачно ответил Орландо, остановившись в дверях. «Пошли к халифу». «А ты знаешь, где его покои?» «По дороге спросим». Молодой барон Борсия зябко передернул плечами, но последовал за братом, накидывая плащ и стараясь приладить ятаган на пояс. Глава 35. Коридоры крепости пустые, полны сквозняка, в окна заглядывают усыпанное звездами небо и край крепостной стены. Орландо идет пружинистым шагом, держа короткий меч в опущенной руке. Винченцо оглядывается, поглаживая живот. Принюхивается, как пес вечером перед кормежкой. Звук шагов отскакивает от стен и потолка. Убегает далеко вперед и за спины. Светильники потушенные, в углах скапливаются чернильные тени, выплескиваются под ноги и стараются скрыть ступени. «Где все люди?» — прошептал Винченцо, стискивая ятаган. «Не знаю», — напряженно ответил Орландо, замер и осторожно заглянул в боковой коридор. «Пусто». В дальнем конце глухой тупик с узкой бойницей и лавкой под ней. Рядом бочка с одиноко торчащим дротиком. Подойдя ближе, Орландо взглянул на залитый лунным светом двор, башни напротив и кольцевые стены. В паре окон на той стороне горит свет, у ворот стоит караул из двух человек, возле них горят жаровни. Приглядевшись, в трепетном свете раздуваемого пламени разглядел, что один спит, опершись о копье. Я ожидал, что мы будем прорубаться по узким коридорам, переступая через поверженных врагов, — вздохнул Винченцо. — Ну, знаешь, как в рыцарских романах. — Не читал, — буркнул Орландо. — Не до того как-то было. — Чем ты вообще занимался все эти годы? — Тренировался, убивал, снова тренировался. — Знаешь, как вернемся в родные края, я тебе покажу нашу библиотеку. Съездим на охоту, закатим пир, послушаешь лучших менестрелей, заживешь. А я что, не жив? Ну разве это жизнь? Тебе почти 30, а всех воспоминаний, бойни и тренировки. Орландо полуобернулся и неловко улыбнулся. Пожалуй, почему бы и нет? Закончит с поисками Грааля, разберется с новым папой, с халифом и остальными врагами, да и отправится. Жить? На мгновение представил себя в кресле качалки, укрытого шерстяным пледом и с книгой в руке. Мотнул головой, прогоняя наваждение. Сначала дело. Спустя несколько минут Винченцо дернул плечом и пробурчал. И все равно мне не нравится, что никого нет. Ты хочешь драки? Не то чтобы, но это как-то настораживает. Такая крепость. Да ты глянь на эти блоки, на стены, на их толщину. Такую никакой требушет не пробьет. А защитников нет. Непорядок. Стены толстые не только для защиты, сказал Орландо. В этих краях даже у бедняков такие. Это из-за жары. Я что-то сомневаюсь, что бедняков они сложены из блоков размером с теленка. Коридор оборвался массивной дверью, окованной железом с толстенными петлями. Орландо толкнул и выглянул наружу, оглядел каменную лестницу, идущую вверх и вниз под острым углом. Стражников нет, никого нет. Поодаль возвышается основное здание дворца, соединенное с крепостной стеной, узкими переходами и опускающимися мостами с воротами на огромных цепях. При нужде защитники могут просто поднять их и засыпать нападающих градом стрел из бойницы башенок. Ветер приносит звуки музыки со стороны казарм во внутреннем дворе и едва различимый запах кальяна. «Развлекаются», — буркнул Винченцо. «Вместо службы закрылись в казарме и веселятся». Да я бы их на конюшне выпорол, вожжами, кочергой. «Ты вообще на чьей стороне?» — прошептал Орландо, зыркая вокруг. «На нашей, просто возмущен. Они ведь охраняют дворец правителя. У нас даже у захолустного дворянщика, до которого никому дела нет, стража бдит круглые сутки. Восток живет иначе. Пошли, нам надо в замок». Прячась в тенях, поднялись наверх крепостной стены. Винченцо охнул, глуповато распахнув рот и выпрямившись во весь рост. Крепость возвышается посреди исполинских барханов, куда ни глянь песок. В темноте похоже на застывшее море. Даже два кольца стен поменьше с орвами и поднятыми мостами. А сама крепостная стена возвышается настолько, что пока будешь падать в ров, успеешь проголодаться. «Матерь Божья!» — выдохнул молодой барон, вертя головой. «Как же это? Зачем?» «Да», — протянул Орландо, — «такую твердыню никто штурмовать не будет с налета». «Зачем она здесь?» — выдохнул Винченцо, нервно провел ладонью по лицу и волосам. «Она же ничего не защищает. Что защищать в пустыне? Песок?» Полная луна зашла краем за самую высокую башню, просвечивая через бойницы и ажурную решетку на крыше. Орландо побежал к ближайшему мостику вдоль зубцов, увлекая брата за собой. Пронесся через темную арку и вихрем промчался через дворик мимо раскидистого дерева. В полумраке ветви кажутся черными щупальцами, тянущимися к звездам и окнам. Парни плечом к плечу вломились в двойные двери, смяли задремавшего стражника. Винченцо впечатал беднягу лбом в стену, перескочил через бесчувственное тело, направляясь к лестнице. Орландо бежит вверх, перемахивая через две ступени. Впереди и позади нарастает гомон, навстречу выбегают люди с копьями, заспанные и удивленные. Парень отвел выпад в грудь, основанием клинка оттолкнул острие в сторону, проскользнул мимо, оставив неудачливого врага заботам ятагана брата. Загремел колокол, крепость начала полниться криками. Орландо прорывается через заслон стражи, вертясь волчком и уворачиваясь от атак. Короткий меч смазывается, высекает искры из доспехов и клинков. Смачно хряскает. Лестница полнится стонами и глухим стуком падающих тел, скатывающихся под ноги Винченцо, отбивающегося от наступающих сзади. Ятаган рассекает воздух, отбивает выпады коротких копий. В какой-то момент вырвались в широкий коридор, устланный ковровой дорожкой, и, переглянувшись, побежали по ней. Дверь только одна в конце. При их приближении она тяжело открылась, и наружу высунулась светловолосая голова мальчишки. Красохнул, торопливо распахнул створку. Братья вбежали внутрь и начали баррикадировать дверь мебелью. Первым поперек прохода рухнул массивный шкаф, звонко хрустнул стеклянными дверцами. В дверь заколотили, начали бить плечами, но толстое дерево даже не скрипнуло. Орландо развернулся по волчьи, оглядывая комнату. Огромные ковры на полу, горы подушек, огромное ложе с балдахином и стол, заставленный едой, как для целой армии. Перевел взгляд на Краса. Мальчишка одет в золоченый халат из изумрудного шелка, на ногах тапочки. Волосы собраны в хвост и перехвачены золотым зажимом. «Привет!» — протянул Крас, поднимая руку. Глава 36. Парни отступили от завала, смахивая пот и глядя на дверь, сотрясаемые ударами. С той стороны нарастают крики, слышен лязг металла, и, судя по звукам, кто-то волочет нечто тяжелое. Орландо шумно выдохнул, сгорбившись и уперев ладони в колени. Огляделся. Комната ничуть не похожа на каземат. Обилию мрамора и золота позавидуют и папа Римский. Вместо кровати нечто огромное, с шелковым балдахином, засланное мягкими матрасами. На столе рядом с ложем золотые подносы с едой и напитками, от одного вида которых желудок скрутило. Мечник внимательно осмотрел одежду ученика, настолько богатую, что за один наряд или зажим можно купить поместье. С трехэтажным домом и с огромным участком. «А ты хорошо устроился», — сказал Орландо, подходя. Мальчик потупил взгляд, развел руками и пробормотал. «Халиф прознал, что я княжий сын. Оказывается, у него есть планы по сотрудничеству с моим отцом. А для этого постарался меня задобрить и послал за доверенными людьми. Повезло. Я хотел помочь, честно, но меня не выпускают, даже не говорили, жив ты или нет, говорили только про каземат и палача». Орландо положил ладонь на макушку мальчика, взлохматил волосы и сказал с улыбкой. «Все в порядке, я понимаю. С тобой все хорошо и ладно». Крас встрепенулся, прыгнул к кровати, сунул руку под матрасы и бегом вернулся к учителю. «Вот. Это все, что я смог спрятать». В ладони чуть запыленные красные шарики лекарства. 5 штук. Орландо взял их, пересыпал в карман, оглянулся на дверь и оставил в пальцах один. Покатал, раздумывая, если... Нет, когда ворвутся, начнется месиво. Нужно будет выложиться на полную. Но сил может не хватить, и он свалится, корчась от боли. Однако красные шарики слишком мощные. Он вполне может упасть в обморок еще до того, как успеет замахнуться мечом. Винченцо хороший боец, но сдюжит ли? Проклятие, да сколько там людей? Орландо вздохнул и спрятал и этот шарик в карман. Перехватил меч поудобнее и повернулся к двери. Брат, жуя кусок баранины, встал рядом, старательно оттирая ладони о штанины, и взялся за итаган. Ну, хоть перекусил перед кончиной. А ты оптимист. Главное, не лезь вперед меня. А ты, Орландо обернулся на Краса, прячься. Дверь трясется сильнее, петли с противным скрипом выходят из креплений, на пол сыплется каменная крошка и щепки. Куча поваленной мебели сдвигается, крики становятся громче. Орландо расслышал нечто отдаленно похожее на таран, только зачем в замке таран? Грохнула верхняя петля, со скрипом вышла из стены в облачке каменной пыли. Кто-то радостно закричал, множество голосов подхватили, скрывая удаляющиеся от двери шаги. «Наверное, лавку притащили из казармы», — сказал Винченцо. «Похоже на то». Брат задумчиво огляделся и нервно хохотнул, указывая пальцем на книжный шкаф у боковой стены. «А может, нам и не придется драться. Гляди». «Предлагаешь дотащить эту махину до двери?» «Да нет же. Это вход в потайной лаз. Да присмотрись ты». Орландо с сомнением покачал головой. Пол у шкафа голый, ковер не доходит буквально полметра. На каменных плитах едва заметные бороздки, настолько мелкие, что если не приглядываться, не увидишь. Крас проследил взглядом за учителем, побежал к шкафу и начал выхватывать книги. Толстенные, в дорогих переплетах, они взлетают над головой мальчика, распахиваясь, падают на ковер, обиженно шурша страницами. Винченцо кинулся помогать, опустошая верхние полки. «Вы что делаете?» — выкрикнул Орландо, судорожно оглядываясь на стенающую дверь. Новый удар перекосил дверь, завал затрещал, оседая и смещаясь. В расширившуюся щель видны озверелые лица охраны дворца. Кто-то попытался просунуть древко копья и использовать как рычаг. «Тут должен быть рычаг, переключатель, чтобы открыть. Дергаешь, и противовес опускается, сдвигая дверь. У моей тетки в замке такой есть», — заметил Винченцо, не оборачиваясь. «Да чтоб...» Орландо подбежал к шкафу, пряча меч в ножны, ухватился за край и уперся ногой в стену. Потянуло, откидываясь назад, рубаха на плечах натянулась, обрисовывая пучки мышц. На виски и шеи вздулись жилы, дерево под пальцами жалобно затрещало. Щелкнуло, и шкаф с натугой пошел в сторону. Спутники отступили, топчась по книгам. Открылся узкий проход меж каменных блоков, дохнуло холодом и сыростью. Винченцо схватил со стола подсвечник, вошел внутрь, прикрывая пламя ладонью. Следом Орландо протолкнул Краса. Зайдя сам, схватился за ручки на обратной стороне шкафа и, ругаясь сквозь зубы, закрыл проход. Повернулся и буркнул, смахивая пот со лба тыльной стороной ладони. «Не нравится мне это. Если нас зажмут в такой тесноте, пиши пропало. Копьями пробьют, никакой меч не поможет». «Пошли, вдруг это тайный спуск к выходу из крепости», — с тусклой улыбкой ответил Винченцо. «Пошли», — выдохнул Орландо, положил ладонь на плечо Краса. Туннель то и дело сужается, так что взрослым приходится выдыхать и протискиваться боком. Затем идут участки пошире, можно двигаться плечом к плечу. Подсвечник перекочевал к Расу, мальчик идет, держа его у груди, часто оглядывается. С потолка и стен свисают лохмы паутины с мумифицированными мушками и пауками. Пару раз дорогу перебежали крысы, остановились, разглядывая чужаков, и с истошным писком скрылись в щелях на стыке пола и стены. Винченцо идет впереди, выставив ятаган и зачем-то постукивая им по плитам на полу. Крас в центре, а Орландо замыкает. Идет, прислушиваясь к грохоту за спиной. Судя по всему, охрана выбила дверь и разгребает завал. Еще пара минут, и они догадаются, как скрылись беглецы. «Надо было тебе остаться», — выдохнул парень, переводя взгляд на ученика. «К отцу бы вернулся в целости». «Не вернулся бы», — буркнул Крас, отводя взгляд. «Почему это?» «Я незаконно рожденный. Более того, я нелюбимый сын. Вот прям совсем. Даже Владимира отец любит больше, хоть он и от жидовской рабыни. Его он в Киеве держит, при княжеском тереме». «А», — протянул Орландо, с неловкостью скребя затылок, — «чем-то заслужил такую немилость». «Ну, мой дед казнил князя Игоря, отца Святослава. Запутано все. В любом случае, если бы отец узнал, что я у халифа, он бы только посмеялся. Тогда бы меня в лучшем случае обезглавили». «А что может быть хуже?» — спросил Винченцо, не оборачиваясь. «Ну, в смысле, кроме бесчестия?» «Четвертование, колесование, разрывание конями, сожжение, закапывание», — начал перечислять Крас, загибая пальцы свободной руки. К тому же слуги говорили, что халиф падок на молодых мальчиков, бубнили что-то про жемчуг. В общем, это даже хуже смерти. «А», — выдохнул Винченцо, остановился. «Тут дверь. Откроем или дальше пойдем?»